Глава 89. Я намеренно не читаю ни одного послания Тимура на утро. Смахиваю их с экрана, стараясь не выцеплять взглядом слова, не цепляться за них, но и не удаляю их. Ну что, бабуль, поехали? Выхожу на кухню, где бабушка убирает следы готовки. Стешенька, может, ну ее, эту больницу? Что они мне там нового скажут? Привычно старается отмахнуться она. Ба, не обсуждается. Сумочку в руки и на выход. Иногда с бабушкой я чувствую себя строгим родителем и не понимаю, в какой момент наши роли поменялись. И вот уже не она воспитывает меня и следит за моим здоровьем, а я отвечаю за нее. «Даже помереть спокойно не даешь», — вздыхает она тяжело и идет к себе в спальню. «Я тебя жду», — напоминаю ей, опасаясь, что она саботирует поход к доктору. «А нам никак нельзя пропускать этот визит, потому что у бабушки участились приступы, и нам нужно наконец-то понять, как их нейтрализовать. Пока стою в коридоре, вздрагиваю от вибрации в сумочке, потому что мне страшно опять увидеть тот самый номер, что внезапно ворвался в мою жизнь снова. Осторожно достаю смартфон и принимаю вызов. «Привет», — льется из динамика голос Мирона. «Какие планы? Может, съездим за город?» «Привет. Мир, я же говорила, что сегодня у нас с бабушкой обследование». «Черт, забыл». Слышу заминку в его голосе и мысленно готовлюсь к худшему, потому что мне не нравится эта пауза. «Блин, Стеф, это надолго. А что такое?» «Дело в том, что я снял за городом яхту. Хотел провести с тобой время, пока у нас выходные». «Я не знаю, Мир. Возможно, до конца рабочего дня». «Слушай», — прокашливается он, — «знаю, что прозвучу как мудак, но, может, ваша сиделка походит с твоей бабушкой по врачам?» В трубке повисает тягостная тишина. А я стараюсь понять, серьезно ли он это говорит. «Мирон, наверное, звучу слишком твердо, но мне откровенно плевать. Мы обсуждали это. Сиделка нужна для быта, для прогулок, когда я на рейсе. А визиты к врачу – это моя ответственность, потому что для бабушки все несерьезно, а я не хочу, чтобы с ней что-то случилось. Я должна быть там, слышать все сама, задавать вопросы. Ты же понимаешь, о чем речь?» «Конечно, понимаю, Стеф». Он торопливо перебивает, и в голосе его слышится раздражение, которое он тщетно пытается скрыть. «Просто мы так редко можем вырваться, и я хотел нам устроить этот маленький побег, чтобы наверстать упущенное, забыть всю эту ерунду с Залесским». У меня подкатывает к горлу изжога от вспышки злости. Он снова сводит все к Тимуру, к своей ревности, будто это единственная проблема в нашей вселенной. «Это не ерунда, Мир. Это здоровье моей бабушки, единственного по-настоящему родного мне человека. Оно для меня важнее любой яхты, в любой день недели и в любое время суток». «Я знаю, знаю, прости». Он сдается, и в его голосе появляются нотки искреннего раскаяния. «Ладно, как закончите, позвонишь? Может, успеем хотя бы на вечернюю прогулку выйти? Яхта никуда не денется». «Посмотрим, как все пройдет. Я позвоню». Говорю уже мягче. Но осадок остается, тяжелый, густой и липкий. «Хорошо, целую. Передавай привет бабушке». Сбрасываю вызов и стараюсь вернуть себе былое спокойствие. Что с ним происходит? Раньше он был таким взрослым и рассудительным, настоящей опорой, а сейчас его будто подменили. Его неуверенность и ревность разъедают его изнутри, делая эгоистичным и слепым. «Стеша, не могу найти очки!» Из своей комнаты окликает меня бабушка. Я отталкиваюсь от стены, делаю глубокий вдох, выдыхаю все напряжение и иду к ней, подхватывая футляр с комода, где она их оставила. «Они здесь, бабуль!» Пока веду машину до больницы, бабушка молчит, глядя в окно. А я чувствую, как в кармане жакета вздрагивает телефон. Вибрация короткая, на один раз. Скорее всего, это сообщение. И я с ужасом понимаю, что, надеюсь, это не Мирон. И с еще большим ужасом ловлю себя на мысли, что подсознательно проверяю, не Тимур ли это. Я не смотрю на телефон и концентрируюсь на дороге, на бабушке и предстоящем осмотре. Все остальное ерунда. В больнице нас ждет долгое ожидание в душном коридоре, пахнущем антисептиком и старостью. Бабушка нервничает, и я, чтобы отвлечь ее, веду бессмысленные разговоры о соседях, о новых рецептах и утеплении балкона, чтобы превратить его в подходящее место для ее посадок. Наконец нас вызывают. Сухой, равнодушный врач-невролог, изучая дневник наблюдений, который я скрупулезно веду, задает бабушке вопросы, отвечая на которые она путается. И я прекрасно понимаю, что было бы, если бы с ней отправился вместо меня кто-то другой. И оттого я сильнее злюсь на Мирона и его эгоизм. Мы идем сдавать анализы. Берем направление на МРТ, чтобы исключить самые страшные варианты. Я внимательно ловлю каждое ее слово, чтобы не пропустить важного. Страх скручивает желудок в тугой узел, но я держусь. Крепко держу бабушку за руку. Пока она на процедуре, я остаюсь одна в коридоре. Больничная тишина давит на уши. Рука сама тянется к телефону. Вижу несколько сообщений от своего парня. «Мир, как вы?» «Мир, соскучился». «Мир, представляю тебя на яхте в джакузи». И одно новое сообщение с того самого номера, который я так намеренно игнорирую. Я замираю. Палец непроизвольно зависает над экраном. Не надо. Не стоит это делать. Это предательство по отношению к самой себе. Но я не могу себя остановить. Сообщение открывается.